Иисус Христос Словом Своим укрощает бурю. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 23 по 27, Евангелие от Марка, глава 4, стих с 35 по 41, Евангелие от Луки, глава 8, стих с 22 по 25. Однажды Иисус Христос с учениками Своими плыл в лодке по озеру Галилейскому. И вот началась страшная буря. Подул сильный ветер, и поднялись большие волны. Лодку качало ветром и заливало волнами. Иисус Христос в это время лежал на корме и спал. Буря делалась все сильнее и сильнее, и с лодкой никак не управиться. Еще раз или два дунет ветер и опрокинет лодку. Еще одна волна побольше, и лодку зальет. Пойдет она ко дну, и все потонут. Сильно испугались ученики, не знали, что и делать. Наконец они подошли к Иисусу Христу, разбудили Его и сказали: «Учитель, неужели Тебе и нужды нет, что мы тонем? Спаси нас, погибаем!» «Что вы так испугались? Зачем у вас так мало веры?» — сказал им Иисус Христос. Потом встал, запретил ветру, чтобы он не дул, и морю, чтобы не волновалось. И что же? От одного слова Иисуса Христа и ветер, и волны утихли, и сделалась великая тишина. Ученики удивлялись и говорили: «Кто это, что и ветер, и море слушают Его?»